تشريعي ودعوتي وعبادتي هو القرآن والسنة الصحيحة. Источником шариата, то есть установление предписаний религиозных, источником призыва, источником поклонения является Коран и достоверная сунна. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Араф: «Иттаби'у ма унзила илейкум мин раббикум, ва ла таттаби'у мин дунихи аулия». Следуйте то, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте помимо Него другим покровителям. И говорит сура Аль-Имран в 132-м аяте Аллах Субхану ва Тааля: «Ва'ати'у Аллаха вар-Расуль, ля'аллакум турхамун». Подчиняйтесь Аллаху и посланнику, вы будете помилованы. «Ля'аллакум турхамун». То есть вы будете помилованы, наверняка вы будете помилованы. Сура Зухруф, 43-й аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фастамсик биллази ухия илейк, иннака аля сиратим мустаким». И держись за то, что внушено тебе или открывается тебе из вахи, из откровения. «Иннака аля сиратим мустаким». Поистине ты на прямом пути. И говорит сура Аль-Худжурат в 1-м аяте: «Я юа ладзина аману ла тукаддиму бейна идей Аллахи ва Расули». Вы, которые веровали, не опережайте Аллаха и Его посланника. И говорит сура Аль-Исра в 36-м аяте: Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ля тахфу ма лейса лака бихи илм». И не следуй за тем, о чем нет у тебя знания. «Инна сам'а валь басара валь фуада куллу улайка кана анху масуула». Поистине слух и зрение и сердце, все это будет об этом спрошено. И говорит сура Наджм, Аллах Субхану ва Тааля: «Ван-наджми иза хава, ма валла сахибукум, ва ма гава, ва ма янтику аниль хава». «Клянусь звездой, когда она закатывается, не заблудился ваш товарищ, не отклонился, ва ма янтику аниль хава». И не говорит он на основании пристрастия. Аль-Хаким передает слова пророка, алейхиссалату вассалам: «Таракту фикум шейейн. Лен тадиллю ба'дахума китаб Аллахи ва суннати». «Я оставляю вам среди вас две вещи, после которых вы никогда не заблудитесь». То есть, если вы будете держаться за них. «Китаб Аллахи ва суннати». «Книга Аллаха и моя сунна». Этот же хадис, хадис хороший, хасан, его привел имам Малик в Аль-Муваппа, и привел Аль-Хаким его в Аль-Мустадрак, и в Сильсиле Сахиха в Мишкат Аль-Масабих приводится шейх Аль-Альбани этот хадис. Касательно этого правила шейх Фаузан, хафизаллаху тааля, говорит: это правило является продолжением и дополнением и приведением доводов к предыдущему правилу, что деяние, оно принимается Аллах Субхану ва Тааля только если оно соответствует тому, что ниспослал Аллах в своей книге или в сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Если же деяние не соответствует тому, что ниспослал Аллах, то это деяние возвращается тому, кто его совершил. То есть не принимается Аллахом и отдается ему обратно, этому человеку. На основании слов пророка, алейхиссалату вассалам: «Ман амиля амалан, лейса алейхи амруна, фахуа радд». Кто совершает какое-то деяние, на которое нет моего указания, то оно отвергнуто. И эти аяты, говорит шейх, и эти хадисы подтверждают этот смысл, эту мысль, что обязательно мусульманин, который совершает религиозные деяния, должен привести их в соответствие с сунной. То есть деяние на основании Корана и Сунны, оставление того, что противоречит Корану и Сунне из различных мнений и различных видов поклонений, не соответствующих Корану и Сунне, и различных действий, которые противоречат Корану и Сунне. Потому что мусульманин, он абдун ма'мурун билиттиба. Он раб, которому приказано алиттиба, то есть следование. «Ва ати'у Аллаха, ва ати'у Расуль». поклоняйтесь Аллаху и следуйте, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику, сура Аль-Маида в 92-м аяте. Так, абсолютная покорность Аллаху Субхану ва Тааля, а также покорность пророку, алейхиссалату вассалям, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, не приказывал ничего, что не приказывал бы пророк, Аллах Субхану ва Тааля, то есть приказы пророка, алейхиссалату вассалям, это есть приказы Аллаха Субхану ва Тааля, ибо сказано «Ума янтыку аниль хава», и не говорит он на основании хава, на основании страсти, «Ин хуа илля вахью юха», это не иначе, как вахи, откровение, внушаемое ему, открываемое ему. Он лишь доносит от Аллаха Субхану ва Тааля то, что приказал Аллах, и он маасум, он непогрешимый. Алейхиссалату вассалям. Все же, кто кроме пророка, алейхиссалату вассалям, из людей, то им нужно подчиняться, если то, что они говорят, соответствует посланию, тому, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть подчинение им, оно находится в зависимости от подчинения Аллаху и его посланнику. Не является чем-то самостоятельным. Ученым нужно подчиняться, но только если их слова соответствуют тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. То есть подчинение ученым, оно является таба, то есть подчиненным или зависимым от подчинения посланнику, алейхиссалату вассалям. Если же кто-то ошибся, или его слова не соответствуют Курану и Сунне, то подчиняться ему нельзя. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Ля та'ата ли махлюкин фи ма'сияти аль-халик». Нельзя подчиняться творению, ослушиваясь Творца. Это достоверное сообщение, которое привел имам Ахмад аль-Муснади. И шейх аль-Албани приводит его в сидисе ас-сахиха. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Иннама та'ату филь ма'руф». Подчинение бывает только в одобряемом, то есть в угодном Аллаху. Это тоже достоверный хадис, который привел имам Абу Дауд. Шейх аль-Албани назвал его достоверным. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юа лазина аману, атию Аллаха, ва атию Расула, ва улил амри минкум». Вы, которые веровали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас. И ученые говорят, Аллах приказал подчиняться ему, приказал подчиняться его посланнику и подчиняться обладателям влияния, то есть ученым и правителям. Потому что улюль амр, обладатели влияния, это кто? Это ученые и правители. В их руках аль-амр, то есть в их руках влияние. И ваджибом, обязательным является подчинение им, но с оговоркой, с одним условием, оговоркой, в том, что приказано Аллахом и его посланником, то есть в том, что не противоречит тому, что приказал Аллах и его посланник, потому что нет подчинения Творцу путем ослушания, путем ослушания Творца. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не повторяет слово «атиу», подчиняйтесь, когда говорит о подчинении, о необходимости подчиняться обладателям влияния. Потому что подчинение им не является чем-то самостоятельным и независимым. Оно зависит от подчинения Аллаху и его посланнику. Аллах говорит внимательно: «Атиу Аллаха, ва атиу Расула, ва улюль амри минкум». «Атиу Аллаха», подчиняйтесь Аллаху. «Ва-атиу Расуля», опять повторяется глагол «подчиняйтесь посланнику». «Ва-улюль амри минкум», обладателя влияния среди вас, не говорит «ва-атиу улюль амри минкум». Не повторяет глагол «атиу», «подчиняйтесь». Мудрость какова в таком изложении? Мудрость состоит в том, что подчинение им, оно зависит от подчинения Аллаху и посланнику, оно не является чем-то самостоятельным и независимым. Поэтому глагол не повторяется второй раз, как он был повторен, когда речь шла о подчинении кому? Посланнику, саллаху алейхи вассалям. Это тайна вот в этом вот божественном изложении этого приказа. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. И автор Шейх аль-Уйлан, хафизаху Аллаху Тааля, он говорит, обращается с вопросом к шейху Фаузану, когда прочел ему то, что он изложил из этого правила. Он говорит, здесь автор, то есть имеет в виду себя, здесь автор говорит, вспоминаем правило, «Масдару ат-ташри' вад-да'ва валь-ибада», источником установлений религиозных, источником да'вата, призыва, и источником ибада, поклонения, является Куран и достоверная сунна. И он говорит, автор упоминает это в правиле. То есть, путь призыва также связывается с чем? С Кураном и сунной. То есть, призыв осуществляется не так, как хотим мы. Или не так, как мы видим, что это, предположим, выгодно или это удобно. Или нам кажется, что этот путь, он приносит плоды, или он принесет плоды. Нет. Путь призыва, он тоже строится на основании Курана и Сунны. Источник пути призыва, метода призыва, методологии призыва, это Куран и Сунна. И он говорит, «Ма та'алейкукум я самахат шейх». Что вы скажете, о шейх, по этому поводу? И шейх, аль-Фаузан, хафизаху Тааля, он говорит, указывает на то, что да, это так, и он приводит аяты сура Тауба «Вассабикуна лаввалуна миналь мухаджирина валансар, валлазина таба'ухум би ихсан». И первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и тех, которые последовали за ними благим образом. То есть во всем. Это указывает на то, говорит он, что необходимо следовать манхаджу, пути, методологии ас-саляф, предшественников из числа сподвижников, из числа табиинов, их последователей, и тех, которые следуют их путем. Почему? Потому что они, то есть предшественники, они следовали в свою очередь по манхаджу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И они, как никто другой, были ближе к правильному пониманию Курана и Сунны. Потому что они были ближе других к истине. И они дальше, чем кто-либо от такалюф. Такалюф, то есть ненужное обременение себя и других чрезмерностями, ненужными вещами. И они аурау миналь мухалиф. Они были, как никто другой, набожными в том, чтобы не ослушаться и не противоречить Курану и Сунне. И они, как никто другой, стремились к различным, стремились к тому, чтобы следовать Курану и Сунне. И поэтому Аллах Субхану Таля похвалил их и похвалил те, которые следуют за ними во благе, как мы об этом уже говорили. И им нужно подчиняться, говорит он. Им нужно подчиняться и нужно следовать им, но табан ли Расуль, саллаху саллям, следуя посланнику Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. То есть, следование им не является самостоятельным видом следования. Следование им зависит от чего? И находится в зависимости от следования пророку, алейхиссалату вассалям. Потому что не является ваджибом следование кому-то самостоятельное. Это важное правило. Следование кому-то самостоятельное, независимое следование кому-то не является ваджибом, не является обязательным. Кроме следования за пророком, алейхиссалату вассалям. Все же, кто кроме него, то подчинение ему оговаривается условием, чтобы то, в чем мы за ним следуем, соответствовало тому, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Это то, что установлено, этот смысл, это важное правило, установлено Ахлюль-Ильм. И доказательство здесь, он говорит, это Куран и то, что достоверно передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Это есть довод, на который нужно опираться. Что же касается мнений людей и иджтихадов людей, то они не являются доводом. Они не являются далилем. Даже если ния, то есть намерения этих людей были искренними. Даже если знаний этих людей много, но если эти люди попали в ошибку, то тогда нужно отстраняться от их ошибки. Тогда нужно брать там, где правильно, надо брать истину. Что же касается самих этих людей, которые ошиблись, совершая иджтихад и обладая знанием, то они маджурун, то есть они получают награду от Аллаха Субхану Тааля, как сказано в достоверном хадисе, который привел имам Бухари, привел имам Муслим, хадиса Амра ибн аль-Аса, где сказано: «Иза иджтахада хакиму фа асаба фа лаху аджран». Если хаким совершил иджтихад, то есть искренне искал истину, и его решение соответствует истине, оказалось правильным, то тогда ему две награды. Вайн иджтахада фахта фа лаху аджрун вахид. Если же он совершил иджтихад и ошибся, то ему одна награда. То есть они получают награду за свой иджтихад. Если же они ошиблись, то только за иджтихад. Если оказались правильными, то получают еще награду за что? За правильный иджтихад. Но следование ошибке запрещается, если мы видим, что это ошибка. Но когда какой-то иджтихад бывает ошибочным? Если он противоречит далилю. Если иджтихад противоречит далилю, то тогда это ошибка. Если же человек, который сказал нечто, произнес нечто, не имел намерения ошибиться и не имел намерения возразить Курану и Сунне, то тогда он получает награду за свой иджтихад, учитывая его намерение, учитывая его стремление. Но если ты знаешь, что он ошибся, то тогда тебе нельзя следовать за его ошибкой. Тебе нужно следовать только за тем, в чем он оказался прав. Как имам Малик сказал: «Куллю нараддун ва мардуд». Каждый из нас рад ва мардуд. То есть, либо опровергает чье-то мнение, либо его мнение опровергают. Хорошо. Раддун ау мардудун алейхи. Илля сахиба азаль кабр. Кроме обитателя этой могилы. Это слова имама Малика, которая приводится в Сиру Алям ан-Нубала. Имам Ахмад говорит, рахимахуллаху тааля: «Аджибту ли кауми арафу лиснад васихатаху язабуна я ра'и суфья». Я удивляюсь людям, которые знают иснад, и знают, что иснад этот достоверный, и после этого следуют за мнением Суфьяна. То есть Суфьяна Соври, великий ученый из числа последователей табиинов. А ведь Аллах говорит, продолжает имам Ахмад: «Фалихзари лязина юхалифуна ан амрии ан тусибаум фитнату ау юсибаум азабун алим». Да остерегутся те, которые противоречат его воле, его приказу, что постигнет их искушение или постигнет их мучительное наказание. И Ибн Аббас произнес свои известные слова. Слова имама Ахмада приводятся в тафсире Ибн Касира. Ибн Аббас в сообщении, которое привел имам Ахмад от него, произнес слова: «Юшику антанзиля алейкум хиджарату мина сама». Вот-вот уже упадут на вас камни с неба. «Акулу кали Расулуллах, ватакулуна кали Абу Бакр ва Умар». Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, вы мне говорите, сказал Абу Бакр, сказал Умар. Он произнес эти слова тогда, когда возник вопрос относительно дозволенности совершения хаджа таматту. То есть, когда человек совершает умру, потом выходит из храма, потом вновь вступает в состояние храма и совершает уже хадж. То есть, его эти слова касаются этого вопроса. И вопрос этот – вопрос иджтихада. Вопрос, относящийся к вопросам иджтихада. Но когда иджтихад Абу Бакра, иджтихад Умара, а это лучшие люди в этой умме, и самые знающие люди в этой умме после ее пророка, когда их иджтихад оказался несоответствующим далилю, который знал Ибн Аббас, то тогда Ибн Аббас сказал вот эти свои слова: «Юшику антанзиля алейкум хиджарату мина сама». Вот-вот упадут на вас камни с неба. Акулу каля Расулуллах, вот акулуна каля Абу Бакр ва Умар. Потому что следовать нужно за пророком, алейхиссалату вассалям. Что касается других, то каким бы высоким положением ни обладал этот человек, какое бы значение он не имел в исламе и в знании, какая ни была бы высокая его степень, следование за ним возможно только, если его слова соответствуют далилю. Но при этом мы сказали, сами эти люди награждаются за свой иджтихад, как об этом сказано в достоверном хадисе, но следование за ними в ошибке запрещается. Это что касается второго правила. Третье правило. Ахля суннати валь джамаа ла ястакиллуна би фахми аль-Кур'ани ани сунна. Ахля сунна валь джамаа не понимают Кур'ан в отрыве от сунны. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ниса в 59-м аяте: «Я айюха аллазина аману, атию Аллаха ва атию Расула ва ль-амри минкум, фа ин таназаътум фи шейин фаруддуху иля Аллахи ва ар-Расуль». Вы, которые веровали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас, а если вы разногласите в чем-то, то обратитесь к Аллаху и его посланнику. То есть сказано к Аллаху и его посланнику, к Курану и к Сунне. И говорит сура Нахл в 44-м аяте: «Ванзальна илейка зикра литубайина линнаси ма нуззила илейхим». И мы не спаслали тебя зикр, напоминание, «литубайина линнаси ма нуззила илейхим», чтобы ты разъяснял людям то, что не спослано им. То есть мы не спаслали тебе Сунну, чтобы ты разъяснял Кур'ан. И говорит суре Нур, 63-м аяте: «Фальяхзари аллазина юхалифуна ан амри ан тусибам фитнатун ау юсибам азабун алим». Достерегутся те, которые противоречат его приказу, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что постигнет их искушение, то есть куфр и ширк, или постигнет их мучительное наказание. И сказано в достоверном хадисе, который передал имам Ахмад, и Абу Дауд, и другие, Термизи, шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса, сказано: «Ла инни утиту ль-Кур'ана ва мисляху ма'аху». Поистине дан мне был Кур'ан и нечто подобное ему. «Аля юшику раджулун шаб'ану аля рикати якул алейкум бихазал Кур'ан, фама ваджаттум фи мин халалин фахиллу, вама ваджаттум фи мин харам фахарриму». И вот-вот будет такое, что сытый человек лежит на своем ложе и говорит: «Держитесь только Кур'ана. То, что нашли в нем из халаля, то есть халал, то, что нашли в нем из харама, то есть харам. Считайте харамом». И все. То есть опровергает сунну. Приходит к нему приказ от пророка, алейхиссалату вассалям, а он говорит: «Нет, только Кур'ан». И приводится хадис от Аль-Арбада ибн Сария, который сказал: «Ва'азана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям му'изатан балига, ваджилят минха л-кулуб, вазарафат минха л-уюн». Обратился к нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, с проповедью такое, что затрепетали наши сердца и заслезились глаза. «Факульту я Расул Аллах, каанна муизату муаддиин, фаусина». У посланника Аллаха эта проповедь похожа на проповедь прощающегося. Тогда же нам наставление: «Факаль усикум битакву Аллах». «Я завещаю вам бояться Аллаха». Богобоязненность. И слушаться, и подчиняться, то есть правителю. И даже если правителем вашим станет раб Эфиоп, وَإِنَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. И поистине те из вас, которые проживут долго, увидят много разногласий. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Вы обязаны придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых верным путем. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Ухватитесь за нее коренными зубами. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. И остерегайтесь новшеств религии. Файна кулля бидатин далаля. Поистине, каждое новшество в религии – заблуждение. Хадис, который передали Абу Дауд и Ат-Тирмизи. Тирмизи сказал хадис Хасан Сахих. Хадис достоверный. Помимо них привели хадис этот имам Ахмад и другие имамы. Шейх Аль-Бани приводит его в Силсиля Сахиха. В Сахих Бухари от Хузейфы приводятся такие слова. Он говорит: «Я ма'шар аль-Кура, очтецы», то есть очтецы Курана, люди, знающие Куран, «истакиму», будьте прямы, то есть держитесь прямого пути. «Факат сабактум сабкан баида». Если вы будете прямы, тогда перейдите всех далеко, уйдете вперед далеко ото всех. فَيْنَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَالْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Но если начнете отклоняться вправо или влево, тогда отклонитесь далеким заблуждением. Так, это третье правило. Шейх Аль-Фаузан, рахимахуллаху тааля, он дал такие комментарии на это правило. Он сказал: в этом правиле содержится указание на то, что сунна является доводом, худжа. Таким доводом, придерживаться которого обязательно. Так же, как обязательно придерживаться благородного Кур'ана. И сунна занимает вторую степень после Кур'ана в этой религии. Потому что Аллах, субхана ва тааля, поручил своему пророку разъяснить Кур'ан. И сказал в суре Нахль 44 аяте: «Ванзальна илейка зикра литубейина линнаси ма нуззила илейхим, ва лааллахум ятафаккарун». Мы ниспослали тебе напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что ниспослано им. Может быть, они поразмыслят. Сунна разъясняет Кур'ан. Проливает свет на понимание Кур'ана. Указывает на Кур'ан. Поэтому обязательно, помимо Кур'ана, нужно также обращаться за доводами к сунне. Например, Аллах субхана ва тааля приказал совершать намаз, приказал выстаивать намаз, приказал беречь намаз, приказал постоянно совершать намаз. В различных аятах все это приводится, все эти приказы. Пригрозил тем, которые не совершают намаз, потеряли намаз и последовали за своими страстями. Но в Коране нет разъяснения того, как совершается намаз. Сколько ракатов, что нужно говорить, какие зикры произносятся, что нужно говорить в кияме, что нужно говорить в руку, то есть в поясном поклоне, что нужно говорить в суджуде, в земном поклоне. Каковы подробности намаза? Всего этого нет в Коране. Но все это не иначе, как в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. «Саллю кама раитумуни усалли». Молитесь так, как видите, как молюсь я. Хорошо? Совершайте намаз, как видите его совершение от меня. Хадис, который привел Бухари. Хадис Малик Нуль-Хувейрис. То же самое закат. Аллах субхана ва тааля приказывает в Коране, в общем, выплату заката. Но не объясняет, сколько выплачивает закат. И не объясняет, с какого имущества выплачивается закат. А приказывает его в общем. «Вакиму салата вату зака». Вы ставите намаз, выплачиваете закат. «Варкау маракиин». Что объясняет нам, как выплачивается закат? Разъясняет нам, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей сунне, разъясняет закат, когда нужно платить его, с какого имущества платится закат, сколько платится закат, с какого количества платится закат. То же самое касается поста, то же самое касается хаджа, то же самое касается всех других видов поклонения. Подробности этого изложены сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. От посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это мазхаб, убеждение твердое аля сунна валь джамаа, что мы обращаемся за доводом к сунне, так же, как обращаемся за доводом к Корану. На первом месте Коран, за ним сразу следует сунна, затем уже иджма, но не как самостоятельный довод, а как довод в рамках Корана и сунны. Потом называются в книгах по усуль различные другие источники выведения хукма в буттукияс или что-то другое. Но появились группы из заблудших, которые не обращаются за доводом к сунне, наподобие хавариш, хариджитов, или те, которые следуют по их пути. Те, которые отвергают сунну и ограничиваются только Кораном. И они говорят, или про них говорят, что они кураниты. То есть их название Аль-Курания. Сегодня, в наше время, те, которые следуют за подобными убеждениями, называются куранитами или курания. То есть они утверждают, почему их называют курания. Не потому, что они любят Коран или держатся Корана. Нет, потому что они говорят, что только Коран без сунны. Потому что они говорят, достаточно Корана, только опираться на Корана, сунну не нужно. И при этом лгут, потому что они на самом деле не опираются на Коран. Потому что если бы они опирались на Коран, то они знали бы, что Коран приказывает следовать сунне. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в суре Хашр: «Ва ма атакуму ар-расулу фахузу, ва ма нахакум анху фантаху». А что дал вам пророк, то берите. От чего удерживает вас, что запретил вас, от того воздержитесь. И эти люди на самом деле не берут, не придерживаются Корана. Потому что пророк алейхиссалату, потому что Аллах Субхану Тааля говорит про пророка алейхиссалату вассалам: «Ва юаллимухум аль-китаба валь-хикма». И он обучает их книге и мудрости, аль-хикма. Книге, то есть Корану. Мудрости, то есть сунне. Или, так скажем, основной частью мудрости является сунна. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ман ют'и расуля факад ата'а Аллах». Кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху. В суре Ниса, 80-м аяте. В суре Ниса, в 64-м аяте сказано: «Вама арсальна мин расулин илля ли ютаа би изнилля». И мы не послали ни одного пророка без того, чтобы ему нужно было подчиняться по воле Аллаха. И говорит сура Аль-Маида в 92-м аяте: «Ва'атию Аллаху, ва'атию ар-расул, ва'атию ар-расул». Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику. И говорит сура Нур в 56-м аяте: «Ва'атию ар-расула ля'аллакум турхамун». Подчиняйтесь посланнику. Тогда наверняка вы будете помилованы. И много других аятов, которые указывают на это. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аля инни утиту ль-Кур'ана ва мисляху ма'аху». Мне дан Коран и нечто подобное ему вместе с ним. Поэтому мазхаб аль-сунна валь-джамаа, что Коран является худжа, сунна является худжа, доводом, что нужно действовать сообразно сунне. Те же, которые говорят, что достаточно нам Корана, и отменяют сунну, эти люди заблудшие. И эти люди могут быть и кафирами, стать неверными, если они совершают подобное. Но есть другая группа еще. Итак, это первая группа, которая вообще отвергает сунну и придерживается только Корана. Или утверждает, что они придерживаются только Корана. Есть другая группа, которая разделяет сунну. Как мутазилиты и те, которые следуют путем мутазилитов. Те, которые не считают часть достоверной сунны доводом и худжа. И говорят, худжа доводом является только хадис мутаватир. Что касается хадисов ахад, то они не являются доводом в акиде. Они не считают доводом достоверную сунну, когда речь идет об акиде, если этот хадис является, относится к группе хадис ахад. Таковы их утверждения. Они опираются на то, что называется у них аль-кавайду аль-мантикия, то есть правила логики. Или кавайду аль-аклия, или доводы разума, или правила разума, которые они сами расписали и установили, и вывели. И если хадис достоверный, твердо и прочно передан от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, противоречит тому правилу, на которое они опираются, то есть тому логическому правилу, на которое они опираются, то тогда они отвергают хадис. Либо путем тауиля, то есть трактовки какой-то этого хадиса, либо называя этот хадис неправдой, либо ставя под сомнение того, кто передал этот хадис от пророка, алейхиссалату вассалам. Эти люди, подобно, вторая группа, они тоже относятся к тем, которые отвергают сунну. Хотя они не всю сунну отвергают. Но они отвергают большую часть сунны. Или основную часть сунны, потому что основная часть сунны – это хадисы. Ахад. И этот путь, он ложный путь. И заблудший путь. И нет сомнения в этом. Потому что они отрицают сунну пророка, алейхиссалату вассалям, или часть этой сунны. А если они отвергают сунну или часть этой сунны, получается, что большая часть шариата объявляется бездействующей. То есть они разрушают большую часть шариата. Ярхамукаллах. А в чем тогда подчинение посланнику, алейхиссалату вассалям? Атаю Аллаху, атаю Расул. В чем тогда подчинение посланнику, саллаллаху алейхи вассалям? Кроме того, это противоречит манхаджу, то есть пути людей истины, которые следуют и считают доводом все, что достоверно передано от пророка, алейхиссалату вассалям, передано ли это путем мутаватир или путем ахад. Касается ли это акиды или касается это других вещей. Потому что на это указывают слова Аллаха Субхану ва Тааля в суре Хашр, в 7 аяте, «Вама атакуму расулу фахузу, вама нахакуму анху фантаху». Что вам приказал посланник, то, что вам дал посланник, то берите, а то, от чего удержал вас, от того воздержитесь. И слова Аллаха Субхану ва Тааля в суре Ниса, «Ман йутия расулу факад атаа Аллах». Кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. И сказано, «Ваин тутиуху тахтаду». Если вы будете подчиняться ему, то есть пророку, тогда вы будете на прямом пути. И другие аяты. Поэтому «алихтиджаджу биссунна», то есть брать сунну в качестве довода, это из основополагающих принципов «аля сунна валь джама». Отвергать же сунну или отвергать часть сунны, это основополагающий принцип «алюль бида ваддаля», людей бидатов, заблуждений и отклонений от истины. И сегодня есть такие говорящие, которые называются «акляниюн». А слово «акль» – разум. То есть якобы последователи разума, рационалисты, которые на самом деле являются отпрысками муртазилитов, или те, которые следуют по этому пути, они следуют по этому заблудшему пути. И если хадис пророка, алейхиссалату вассалям, не согласуется с их разумом, с их идеями, тогда они отвергают их. Отвергают его, то есть отвергают хадис. И они говорят, почему мы должны поступаться доводами нашего разума из-за хадиса, который передан кем-то. Кто-то передал хадиса, мы должны из-за этого отменять доводы, логические правила нашего разума. Так что они даже поставили под сомнение хадисы, которые приводятся в Сахих аль-Бухари и других достоверных сборниках. Они говорят, даже если передал его Бухари, и даже если там кто-то передал его, если это противоречит нашему разуму, тогда мы не принимаем это. И они пишут об этом открыто в своих книгах, в своих сочинениях. Называются они акляниюн, рационалисты от слова разум, акль. Не потому, что они разумные, потому что они ставят свой разум перед достоверной сунной, твердо передан от пророка, алейхиссалату вассалям. А что эти разумы, что эти рассудки их, что это за умы, которые ставятся перед сунной и поверх сунны? Это ничтожные, ограниченные умы человека, людей, если бы они только знали. Что касается сунны, то сунна масума, то есть она непогрешима. Что касается их умов, то их умы под сомнением. Их умы, они ограничены. Их умы порочны. Однако это заблуждение, алиязу билляда, упасет Аллах Субхану Таля, это заблуждение толкает их на эту гибель, подобным гибельным вещам. Эта группа существует и сегодня, безусловно, осуществляет свою деятельность, и имеются у них их труды и сочинения, и поэтому необходимо обязательно предостерегать от их заблуждений и от этого пути. И мы слышали, на этом заканчивается слава шейха Фаузана, да? И мы слышали о том, что появилась сейчас, появилась группа в уголках Советского Союза, в частности в Казахстане, которую называют Аль-Курания, кураниты, которые говорят, что Коран — это то, что передано путем мутаватер, то, что твердо, ясно, и достаточно нам Корана. Неужели вы думаете, что в книге Аллаха чего-то нет? Все есть в книге Аллаха. Не надо сунну. Сунна там есть разные. Кто передал, как передал. Нет твердой убежденности в достоверности. Не надо нам сунну. Корана достаточно. И деятельность этой группы набирает обороты, к сожалению. И скорее всего, судя по тому, что говорят люди, которые общаются с ними, скорее всего, это течение, которое поддерживается рафидитами. То есть поддерживается Ираном сегодня, рафидитским Ираном. Потому что сунна, это обилие хадисов, которые переданы достоверных источников у Ахля Сунна, эти хадисы ломают хребты, как сказал шейх Аль-Албани, когда его спросили про Абу Гурейру, почему шииты ненавидят Абу Гурейру, он сказал, потому что те хадисы, многочисленные хадисы, которые переданы Абу Гурейре, ломают им хребты. Так вот, они хотят отделить нас от сунны, потому что сунна ломает им хребты. Это что касается третьего правила.